Повесть вторая. Катарсис. Начало времен. Оставь гнев перед вратами катарсиса. Оставь злость свою перед входом. Часть первая. Признаки ненависти. В катарсисе появились нелюди, которых ранее не знали гои. Их прозвали призраками ненависти. Новые отпрыски земель даров и гоев. Нежданные гости, пришедшие неизвестно откуда и следующие неизвестно куда, ставшие жителями мира ночи, рассвета и дня. Мы сидели в центре поселения на расставленных скамьях. Это место мы называли островом слухов. Жители часто здесь собирались и обсуждали текущие вопросы, проблемы, задачи, делились новостями, обменивались информацией. Я сидел молча на скамье в самом конце острова слухов. За неделю, проведенную в поселении, после того, как я вернулся с цветами сна, я не сказал ни слова. Молча платил за комнату, не шел ни с кем на контакт. Такого не было в катарсисе. Я не знаю, что это. На западе пустоши, у заброшенных домов, я остановился, чтобы выпить воды и утолить голод. Ни в один из домов я не заходил. Присел на землю, открыл рюкзак. В этот момент ощутил неконтролируемую злость внутри. Что самое необычное в этой злости, не было ничего, что спровоцировало ее, и никого постороннего, в чью сторону она была направлена. Это может прозвучать дико, но факт остается фактом. Она была направлена на самого себя. Я не мог есть, мне не хотелось пить, жажда мгновенно прошла, тело как будто парализовало. Злость умерщвляла все вкусы, запахи, потребности, былые цели и планы на день, неделю. Представьте себе, что вы испытываете агрессию по отношению к человеку. У вас случился конфликт, вы в состоянии аффекта. Так вот, в данном случае никакого конфликта не было. Как и человека, к которому была бы направлена эта злость, агрессия, гнев. Я просто присел на землю. И как будто что-то вселилось в меня. В то, что расскажу дальше, возможно, вы не поверите. Но это было. Оставь меня, катарсис, без твоей охраны, если я вру. Из среднего дома вышел человек. И направился в мою сторону. Все произошло настолько быстро, что я не успел даже осознать, среагировать, предпринять что-либо. Как в ускоренном времени он вышел и тут же оказался возле меня. Он стоял, я сидел и смотрел на него снизу вверх. «Пойдем в дом, гой», — сказал он мне, — «есть у меня для тебя кое-что». Чем ближе он был ко мне, тем сильнее я испытывал злость. Я даже подумал, что ненавижу весь мир, весь катарсис, от начала града покоя до пустоши. Ненавижу каждого гоя, живущего в нем, каждую нелюдь. Ненавижу коробку и всех ее жителей с фиговиной в голове. Я хотел было пойти, но в этот момент поблизости послышался выстрел. Я повернул голову в ту сторону, присмотрелся. Идет ко мне альманах. Издалека узнал его. Гой, вышедший из дома и стоявший все это время рядом, исчез. Его просто не было на том месте, на котором он находился еще несколько секунд назад. И злость исчезла. Вернулись жажда, голод. Котелок начал соображать, где я и зачем я сюда пришел. «Прибрехиваешь, сказочник», — улыбнулся Гром. «Знал, что не поверите. Я рассказал обо всем случившемся альманаху. Вместе с ним зашли в тот самый дом, из которого вышел этот гой. Скорее, видение. Проверили каждую комнату, каждый угол. Никого. Призраки ненависти это». Припомните мои слова, когда один из них приблизится к вам и отравит вас с ног до головы этой ненавистью. Бегите подальше от таких. Не знаю, что случилось бы со мной, если бы не альманах, проходивший поблизости. Если бы он не выстрелил в того придурка Ванака, попытавшегося напасть на него. «Дуры попить, повел бы тебя Рома», — сказал сам альманах. Он, как и остальные жители поселения, воспринимал его рассказ как очередную сказку. Интересную, с подробностями, как Рома умеет. «Да запиши все это. Глядишь, через время издательства в Катарсисе появятся, будут твои истории печатать. Прибыль начнешь получать, да гоем помогать коротать скучные вечера или ночи», — предложил Гекко. «Да ну вас! Как лучше хочу! Уберечь вас!» — как-то огорченно сказал Рома сказка и ушел с острова слухов к себе в дом. «Со мной никто не общался. Не знаю, смотрели ли на меня как на изгоя среди гоев, не вчитывался в эти взгляды. Знаю только, что перед тем, как упал на землю возле стрелы, сказал себе, если выживу, выберусь, передам свои знания другому, протяну и свою руку, отплачу той же монетой. Не знаю, сколько я проспал, но проснулся от дождя. Я был мокрым, облизывал губы, открыл глаза, обнаружил себя в лесу. В том самом лесу, где ранее были фигуры из изогнутых деревьев. Ни фигур, ни изогнутых деревьев не было. Рядом с собой не обнаружил и стрелы. Я достал склянку и поднес к открытому рту. Каждую каплю старался распробовать, наслаждался. Как я выбрался из ничто, я не знаю. Сидел на земле и смотрел на лес. Позже побрел в сторону сарая с колодцем, известной мне дорогой, начерпав лужи еще воды, утоляя жажду. А от сарая дошел до поселения. Постовой посмотрел на меня, но ничего не сказал, молча проводил взглядом. Зак будто призрак увидел. Помолчал какое-то время, всматриваясь в меня, я ли это или мерещится ему. «Из ада ты злой?» — серьезно спросил Зак, что не свойственно ему. Ничего не ответил. Положил деньги на стол. Барышник понял меня без слов, взял деньги и положил передо мной ключ. Я молча побрел в свою комнату. Из комнаты не выходил без нужды. Ничто. До встречи, мой друг. Мы с тобой обязательно увидимся, когда придет время. А оно однажды придет, к пророкам не ходи. Я пока останусь здесь, раз катарсис так решил. Нужен ей здесь питон. Пора приходить в себя. Есть работа, Зак? Неужели не мой заговорил? Мы уже думали, что немым останешься, и имя себе это возьмешь. Что конкретно тебя интересует, злой? Может, расскажешь, откуда ты вернулся в тот день? Меня интересуют деньги. Сам знаешь правила. Будет ценность, будут деньги. Эти места мне пока неизвестны. За дурой бегать неохота, барышник. Обозначь примерно, где какой дар, и я пойду исследовать эти земли. У тебя нет напарника, лучник. Тебе известно, кто я и как я жил в катарсисе. Этого мало. Злой, напомню тебе, что пустоши — это не град покоя, хотя сейчас и не станица покинутых. Это другие земли. Говори прямо. Скажу прямо. Там, в станице покинутых, твое имя имеет иной вес, чем здесь. Я хоть и барышник, нейтральная фигура, но живу среди этих людей. Тебе нужно с ними сначала общий язык найти. После этого приходи ко мне. Если хочешь здесь остаться и быть внутри этого общества, докажи людям делом, кто ты. Не мне тебя учить, лучник. Я буду только рад, если тебя примут». «А не примут, не огорчайся, мне здесь еще жить и работать». «Еда нужна». «Это пожалуйста», — улыбнулся Зак. «Здорово». После того, как я постучал, дверь почти сразу открыли. Передо мной стоял Рома Сказка. «Ну, здорово». «Мое имя Злой». «Я знаю, кто ты». «Я Рома. Люди Сказкой кличут». «Так и будем стоять на пороге, Рома?» «Входи». Я вошел в небольшой одноэтажный домишко, окна которого были заколочены так же, как и во всех остальных домах поселения. Небольшой стол при входе, скатерть, кружка на столе. В конце комнаты узкая кровать, полотенце на стульях, чисто в доме. Поговорить пришел, Сказка. Хозяин дома показал на стул. Затем присел возле меня. «Говори. Воды и дуры не предлагают, ты не похож на того, кто возьмет у другого». «Верно заметил. Но за гостеприимство благодарю. Слышал о тебе, Рома, и в станице покинутых, в граде покоя, твои истории пересказывают друг другу гои». «За этим ты пришел ко мне, чтобы посмотреть на меня и познакомиться?» Я пришел, Рома, потому что поверил тебе, когда ты рассказывал про призрака ненависти Гоем на острове Слухов. Парень был младше меня на десяток лет. Волосы рыжие, густые. Редко в катарсисе увидишь рыжего Гоя. Никто не рассказывал, как он выглядит. Гой ничего не ответил, но настороженно смотрел на меня. Можешь рассказать подробно, как выглядел этот призрак? «Зачем тебе это, злой?» «В дом его наведаться хочу», — улыбнулся я. «Зайти к нему на чашку отвара, поближе познакомиться». «Значит, пришел шутки шутить». «Был у меня напарник, мой друг. Мы с ним отправились на земли трупов новую местность исследовать. Время от времени останавливались, сделали пометки в своих картах. Однажды решили присесть, отдохнуть с дороги. Ни дома, ни сарая, ни хижины не повстречалось нам на пути, чтобы поспать. Разговорились. Какую-то историю друг мне рассказывал, возможно, твою сказку. В веселом настроении были. В какой-то момент одновременно ощутили, что веселье куда-то пропало из нас, будто кто-то подошел, забрал себе в мешок и ушел. Я посмотрел на питона, он на меня. По взглядам друг друга поняли, что-то не так. Я начал ощущать тяжесть. Настроение пропало, как подменили. Вспомнил коробку, как было гадко там. Вспомнил несколько моментов из прошлого, и злость появилась. Питон встал и сказал: «Пора уходить, пока не поздно. Это что-то новое, чего еще не знаем мы. Чутье у меня нехорошее». Я встал, и мы отправились в путь. Когда прошли несколько сотен метров, почувствовали внутри легкость. Ощущение относительного спокойствия. «Тебя тоже отпустило?» — спросил меня он. «Да. Только отошли, и все вернулось, как было. Назовем это пока черным вихрем. Чуть не засосало в него. Видимо, есть места в катарсисе, подобные этому. Нехорошие места, воздух там отравленный. Когда я услышал твою историю, я вспомнил про черный вихрь. Так как выглядел этот призрак ненависти?» «Как самый обычный гой. Две руки, две ноги. Худой, незнакомый мне мужик, ничего особенного». «Самому интересно было бы разобраться в нем, узнать о нелюде больше». «Да. Если надумаешь прогуляться до тех мест, можешь на мое присутствие рассчитывать». «Тебе какой интерес с этого?» «Человек я новый в этих краях, места здешние мне не знакомы. Да и нелюди нового в катарсисе нужно бы обозначить в деталях, чтобы другие гои знали, с чем могут дело иметь». «Пойду я, Рома Сказка. Был рад познакомиться». Хозяин дома проводил меня до выхода и молча закрыл за мной дверь. На следующий день он постучал в дверь моей комнаты. «Здорово». «Здорово», — ответил я, глядя на рыжеволосого гостя. «Проходи. Можешь сесть на этот стул». Стул был один. Я сел на кровать. «Завтра можно было бы прогуляться по пустоши», — прямо сказал гость. «Лучше в раннее время. Привык в 4 в начале суток в походу ходить». «Злой!» Я посмотрел в глаза Роме. Он думал, говорить мне или нет. Решил все-таки сказать. «Тебя год не было в пустоши. Одному катарсису известно, где ты был и что ты там видел. Ни один гой в катарсисе не видел тебя и не слышал о тебе за этот год». «Дальше, Рома. Ты вернулся из града смерти по колено в крови». «Дальше». «Злой, я не уверен, что кто-то будет с тобой говорить. Тебя опасаются. От тебя смертью смердит за несколько домов. Скажу тебе честно, ни один гой в поселении не желает видеть тебя рядом с собой. Ты не просто чужак. Отношение к тебе как к нелюдю в обличии гоя. Этого тебе никто не скажет прямо. Шел бы ты в другое место, и здешнему гою спокойнее бы спалось, и тебе самому». «Зачем предложил мне в поход с тобой идти?» «Не знаю. Вчера поговорили. Нелюдя в тебе не нашел. Закрытая личность на много засовов. Темное нутро у тебя, да. Но чтобы вред какой нанести мне, этого не увидел». «В 4 жду тебя на выходе из поселения», — сказал я. «Пусть будет так», — ответил собеседник и встал. Я проводил его до двери. Весь путь до заброшенных домов мы молчали. На пути нам не встретился ни нелюдь, ни гой. Когда вдалеке показались дома, я сказал: «Есть вероятность, что призрак этот не такой валенок, каким мы себе его малюем. Я пойду один. Не видел он меня еще, а ты не подходи к этим домам, издалека наблюдай. Если пойму, что крышку гроба забивают надо мной, крикну: стреляй в воздух и со всех ног ко мне». Сказка не сразу ответил, думал. Не сильно понравилась парню затея моя, сам хотел еще раз воочию увидеть нелюдя нового. Сказал: «Возможно, ты и прав». Я оставил сказку позади и отправился к заброшенным домам. Три дома, все по одну сторону. На крыльце последнего я увидел знакомую фигуру. «Постой», собственной персоной. «Вот кого не ожидал увидеть, так это тебя», — сказал, подходя к нему ближе. «Нашел то, что искал». «Мне нужны ответы». Я встал прямо перед постоем, чтобы он не успел слинять, как в прошлый раз. Не знал, кто он. Гой, призрак, дух катарсиса, нелюдь. Но опасности я от него не ощущал. С виду самый обыкновенный гой в сером старом свитере. Со взглядом человека, который знает больше, чем ничего. «К тому ли ты пришел за ответами, Сашек? Не приняли тебя в поселении, боятся. Смотри в оба, а то, глядишь, по-разному уснуть можно. Твои пугалки, да не помнящему в уши». «Почему не рассказал правду о том, что на самом деле произошло в граде покоя?» «Не пойду я так, как сказали мне идти». «Задумывался ли ты над тем, что тебе могли так сказать только потому, что желали, чтобы ты так не сделал?» «Почему за год моего отсутствия я не изменился? Не умер от голода и обезвоживания. Как произошло такое со мной?» Постой не желал смотреть мне в глаза. На его лице была улыбка, он сохранял спокойствие. «Есть места в катарсисе вне времени. Ты был в одном из них». «Что это за место?» «Ты прозвал его ничто». «Кто ты?» «Постой». «Нет, кто ты? Гой, призрак, нелюдь?» «Неверный вопрос, злой. Надо было спросить, почему ты снова встретился у меня на пути». «Остановить меня явился?» «Это уже ближе, злой. Ты пришел сюда за нелюдем, который сейчас слышит и видит нас. Он рядом. Ты даже не представляешь, насколько рядом. Но он ничего тебе сделать не сможет». «Почему не сможет?» «Можно ли еще больше зачернить черное? Ты весь в ненависти. Твое нутро пылает ею изо дня в день. Ты сам станешь призраком ненависти, если катарсис позволит тебе закончить свой путь в том облике и ощущении себя, в котором сейчас находишься. Тебе, гой, понятнее всего должны быть призраки ненависти». «Кто они? Гоями были?» «Призраки ненависти, как их прозвал сказка, ничего не способны сделать двум гоям. Первый — тот, кто сам в ненависти живет. И атмосферу здешнюю, привычной для себя, воспринимает. Второй — кто сражается с ненавистью. Тот, кто привык к сражению. Он зайдет на земли гнева и ярости и щитом прикроет себя от них, потому что уже не раз это делал. Это то, что нужно знать тебе, злой. Знаю, зачем это тебе. Этим путем не придешь ты к своей цели. Не называл я их никогда призраками ненависти. Несчастными называю. Несчастные, потому что существование, на которое они себя обрекли, сродни ежеминутной, ежесекундной, ежедневной и еженочной пытке. В страдании живут они, не осознавая этого. Несчастные, потому что сыны горя и страдания рабы. Каким приду? Есть в катарсисе место одно. Забытое время, так его назови. Решили те, кто способны принимать решение, открыть для тебя это место. А из этого места и другие пути. Гой там живет. Одна живая душа на все забытое время. Найди его. Он знает, где можно найти то, что спасет Амена. Амина нужно спасти, злой, и будет тебе то, зачем ты пришел сюда. Это причина и моего присутствия здесь. Путь в забытое время сам к тебе явится. Кто такой Амин? Почему меня выбрали? Почему мне все это открываете, показываете? Ты несчастливчик катарсиса, Гой. Ты тот, кто способен видеть катарсис. И потому он тебя бережет и желает, чтобы ты видел его. Для тебя уготована тяжелейшая участь и испытание. Если сам смерти искать не станешь, будет обходить тебя она стороной. В подвале среднего дома найди вещь несчастного, его амулет. В этом подвале того загрызли живьем арагоры. Видел страдалец, как руки ему отгрызают, ноги. Там сейчас арагоров нет. Ботинки, рюкзак, пожитки его когда-то предали земле, наведавшиеся в эти места гои. Амулет остался там, на земле. Раскопайте землю за поселением, куда вещи остальные предали его. Закопайте в эту землю его амулет. Вернуть нужно вещь гою. Его ему отец подарил. Отца своего тот крепко любил и уважал, а память о нем носил на теле, берег. Отдай ему эту память, и ваш призрак ненависти больше не потревожит эти места. В подвале живет убитый, и за дня в день присутствие его ощущают. После того, как земле предадут эту вещь, места эти перестанут обходить стороной гои, а однажды здесь свое поселение разобьют те, кому это нужно. Подсказки вокруг тебя, злой. Через страх иди вперед и находи их. Не всегда будет рядом тот, кто подскажет. Пойду я, лучник. Не ходи за мной. Не нужно. Постой встал и направился в дом. Когда закрыл за собой дверь, я обернулся и посмотрел вдаль. В сторону, где должен был наблюдать за нами Рома Сказка. Когда я вышел из среднего дома с амулетом в кармане, Рома уже был недалеко от поселения и медленно шел мне навстречу. «Ну?» — спросил он. «Что «ну»?» «Почему стоял у крайнего дома так долго и смотрел перед собой?» «Я думал, ты уже крышей тронулся. Забивают над тобой, а ты и крикнуть не способен. Как статуя стоял и смотрел перед собой. Приблизиться я решил, чтобы осмотреться да выручить тебя, если бы катарсис дал. Потом вижу, к дому направился среднему. И что, за мной со всего разбега решил? Что там было? Что видел, злой? Выбрался везунчик. Запоминай, Рома. Встретил я призрака ненависти. Повел он меня в средний дом. В подвал спустился следом за ним. На амулет указал, лежавший на земле. Амулет у меня в кармане лежит. Посмотри. Пойдем в поселение и земле придадим амулет. Сгинул несчастный в том подвале, а арагоры его поедали. Был еще в уме и все видел. Слово мне дал, если амулет придам земле, покинет он те места, и гои свободно смогут останавливаться там и отдыхать с дороги. Тебе бы самому. На этих землях жил гой. И этим землям вещь нужно его придать. Кто в поселении вашем жил и пропал со временем? Чьи вещи в тех домах нашли? Хрящ. Был такой гой. Тяжелая судьба у бродяги была. И в коробке, и в катарсисе. Передай тем, кто знал его, этот амулет. И земле той, куда вещи отдали, отдайте его. Как ты сумел перебороть ненависть его? Не сумел. Что там еще произошло, злой? У гоев будут вопросы. Со всеми вопросами шли их ко мне. Кто такой Амин? Не знаю такого. В пустоши имени такого не слыхал. Дошли мы до поселения быстро. Вопросов было много, отвечал коротко, нехотя. Попрощались со сказкой. Я побрел к дому Зака, он к себе. Здорово, Зак. Здорово. Кто такой Амин? Амин. Тебе-то самому откуда известно имя это злой? Тайна ли это большая, барышник? Для определенного круга лиц нет. «Не похож я на того, кто входит в этот круг», — улыбнулся я. «Не похож, злой. Прямо говори, кто имя тебе это сказал. Имя мне сказал тот, кто желает, чтобы я ему помог, но не сказал, чем именно. Я подумаю над тем, что только что услышал. Ступай к себе. Позже свидимся. До наступления ночи оставались сутки. Что за место такое, забытое время, и как мне найти дорогу в это место? Постой оставил после себя много вопросов, ответов на которые у меня не было. Призраки ненависти. В дверь моей комнаты постучали. Открыл. Передо мной стоял Гекко. Тот самый Гекко, который ни разу за все мое пребывание в поселении не заговорил со мной. «Здорово», — сказал он. «Здорово. Войду». Отошел в сторону и дал дорогу Гою. Он присел на свободный стул, я на кровать напротив него. Какое-то время он изучающе смотрел на меня, не произнося ни слова. Долгая пауза была. Нужно было ее выдержать. «Передал твои слова мне, Рома. Вещь Хрища земле предали, к остальным его вещам. Но не по этому поводу я к тебе пришел». «Слушаю тебя». «Кто тебе сказал про Амена?» «Никто из поселения». Гекко был негласным лидером в поселении. Если происходил какой-то конфликт, ситуация, требующая решения, шли к нему. К его слову прислушивались местные гои. «Слыхал, Гет, твоим напарником был в граде покоя. В походы ходили?» «Ходили». Снова наступила пауза. Это был его стиль общения. Сначала произнести что-то, затем выждать, и только после этого продолжать диалог. Я принял его условия. «Стало быть, не знаешь, кто такой Амен?» «Не знаю». В этот раз пауза была короче предыдущих. «Амен — мой сын».